Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Белова Ольга Николаевна. О, финколлект в интересном ФК «Турбозайм». Досудебный отдел, ведется запись разговора. Анастасия Викторовна, по поводу вашего долга звоним в компанию «Быстро деньги». Я очень рада. А что звоним-то уже третий раз за день? То есть скажите, а чем вас радует о том, что вам напоминают о том, что вы не в состоянии оплатить микрозайм? Ну, я сейчас что разговор запишу, радует? На YouTube выложу, народ над вами посмеется. Меня радует, звоните больше. Записывайте. А плюс еще я фиксирую все звоночки. Плюс я еще фиксирую все. Да. Плюс я еще фиксирую все звоночки и жалобы в ФССП пишу. У вас там непогашенная задолженность уже висят пару штук, еще будет несколько висеть. Уважаемые граждане Российской Федерации, помогите бедной несчастной женщине Анастасии Викторовне. Она является проблемным клиентом. Смотрите, как ее это забавляет. У нее, видимо, от безвыходности начинает смеяться она под запись разговора и ведет себя неконструктивно. Да, но, к сожалению, Анастасия Викторовна, у меня фамилия, отчество не было озвучено, я замечу. Ну, а так вот нарушили закон 230-й федеральный. И чего дальше? Да, какой конкретно? Поэтому номер телефона Анастасии Викторовны я могу говорить что угодно на основании дополнительного согласия. Да, на основании есть дополнительное согласие, чтобы вы говорили что угодно. Вот вы, циркачи, финколлег. Да, конечно, посмеется вся страна над тем, какую пургу ты несешь, и народ убедится в том, что телефонных звонилок, таких как ты, бояться не стоит, что это все бла-бла-бла, ни на что не способны, кроме того, как врать по телефону. Зачем меня бояться нужно? Я-то не боюсь, есть люди, которые боятся. Вот и мы покажем о том, что, ну, страшно это, наверное, вот тебя и боятся. Во-первых, Анастасия, как тебя там муж называет? Лена, три инфаркта? Скажите, когда вы запись будете... Когда вы эту запись будете в порядке очереди, не могу сказать. Но когда именно? Я хочу обязательно и прокомментировать ее. Хорошо. Хочу наблюдай все каналы на YouTube. Слушай, как над вами говнососами люди ржут. Читай комментарии, как вам относятся. Как поливают вас грязью, а вы обтекаете беспомощные вы черви. Просто обтекаете, потому что ни на что не способна, кроме того, как трындеть по телефону, маразмойка. Никуда на работу больше, видимо, не берут, только бла-бла-бла по скрипту свою херню читать, больше ничего ты не можешь. Да? Вот как судьба вот сложилась. Словами, Анастасия Викторовна, вы денег не заработаете. Да, зато народное признание заработаю. А зато вы тоже диспетчером работаете где, скажите? Какую? Что можно чмошников поливать грязью, и никто ничего не сделает. Да потому что вы, мальчики и девочки, для битья вас специально для того и взяли. Кого-то взяли в быстрые деньги, это, там в турбозайм, займы выдавать. А самых, как в Спарте, самых немощных взяли в финколлег, чтобы выбивать, пытаться выбивать. Только ни на что помочь, не способна, помощница-то херова. Ждать, давай, сливайся, говнососина, сливайся. Причем за весь разговор сливайся, я ни разу раз не применила ни оскорбления, ни Анастасия Викторовна. Ничего страшного, зато я применила и испытала от этого неистовое, просто удовольствие. Звони еще, я тебе еще помогу, расскажу тебе какое-то говно, а ты все так же будешь обтекать, потому что ты ни на что не способна, Бог. До свидания. Здравствуйте. Я слушаю. Наталья Александровна, это вы? Yeah. Вам звонят из компании БА «Финансы», специалист Суходольская Оксана Александровна. Разговор записывается. Наталья Александровна, звоним по вопросу задолженности по микрозайму «Слон Финанс», который вы оформили 28 августа 2017 года сроком на один месяц на сумму 18 000 рублей. На сегодняшний день до сих пор его не погасили. За вами числится просроченная задолженность в размере 52 000 рублей, 154 дня просрочки. По требованию компании вам необходимо произвести оплату до 15 марта. По требованию какой оплата компании? Компании «Финекс». А при чем тут «Финекс»? том, что ваш займ был продан компанией Finex. А как насчет того, чтобы мне об этом сообщить? А вам об этом сообщили. По вашему да? адресу было отправлено письмо. Трек номер письма называем. Это к кредитору обращайтесь. Мне это не нужно. Я вам сейчас говорю о том, что, первое, при переуступке права требования меня никто не уведомил. Второе, при передаче дела по Одинскому договору в вашу компашку меня тоже никто не уведомил. Сейчас вы чего хотите услышать от меня? При передаче дела в нашу компанию вам было отправлено 13 ноября 2017 года письмо по вашему адресу. Трек номер письма. Письмо вам не обязаны отправлять с уведомлением. Оно было отправлено обычным письмом. Так, значит, открываем, читаем 230-й федеральный закон, статья 9. Каким способом нужно отправлять уведомление? Открываем и читаем. Если вас на вашей вшивой работенке не научили тому, как по законодательству происходит передача дела третьим лицам, значит, я вас сейчас буду учить. Открыла, читай. Да, нет, не надо нас учить. 230-й федеральный закон, статья 9. Открыла и читай. Сидишь там, курица безграмотная. Хотя бы закон бы выучила сначала, прежде чем людям звонить. Смотри, какая. Вы незаконно удерживаете денежные средства компании. Ты незаконно родилась вообще. Вы являетесь... Против всех законов природы. Всего, такие, как всего, ты, выкидышами в унитаз сливаются обычно. Да, все, какая вы замечательная женщина. Я круче всех на свете, да, ты говно. С вами общаться. А мне неприятно было. До свидания. Как в говно наступило. Run. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Экспресс Финанс Москва, зовут Снежана Врослова, разговоры записываются. Ольга Михайловна, вам знакома? Знакома. Еще раз фамилию, имя, отчество повторите. Внятно. Ваша? Только. Зачем мне моя? Свою. Я представилась. Ольга Михайловна, повторите, пожалуйста, вы очень невнятно разговариваете. Еще разочек. К вам приедут. Кто ко мне приедет? Run. Алло, здравствуйте. Ольга Михайловна? Кто спрашивает? Компания «Эверест» спрашивает. Меня зовут Косенкова Светлана Викторовна. Я являюсь старшим инспектором данной компании. Ведется запись разговора. Да, это Ольга я. Михайловна, у вас имеется непогашенная задолженность компании «Платиза». 4 тысячи рублей на сегодняшний день. Требование кредитора в срочном порядке ее оплатить. Обалдеть, вот это новости. Что, серьезно имеется задолженность? Ольга Михайловна, что за детский сад? Где? Вроде взрослая женщина. По дате рождения смотрю. Так. Это точно вы, Ольга Михайловна? Это точно я. А это точно вы из Эвереста? Ольга Михайловна, да. 4900 рублей в срочном порядке. Берем в ручки, несем, оплачиваем. Да, что вы говорите? Реквизиты для оплаты я вам предоставлю смс-сообщение. А, так еще реквизиты какие-то левые. Фига, позвонила красотка с мобильного телефона, говорит, неси деньги на левые реквизиты какие-то. Вот это номер, вот это лохотрон. Я, конечно, знала, Ольга, что Михайловна, одни мошенники Ольга, работают Михайловна, в Эвересте, но не думала, что живем. Не такие, не настолько наглые, а тут нифига себе уже наглость зашла. Придя и производя дошла. Оплату, вот это вы новости. Будете видеть получателя своего. Ну, понятно, платежа. Понятно, уже это мошеннические схемы какие-то Эверест мутят. Раньше просто попрошайничали, а теперь уже мошенники. Вот это да, вот это новости. Молодцы, конечно, без лоха и жизнь плоха, согласна. Надо как-то крутиться. Детский сад. Да. Детский сад. Штаны Ольга на Михайловна, лямках. У вас 6 непогашенных займов. И? Кто мошенник еще раз? кто взял средства, потратил и не вернул? Те, кто непонятные реквизиты скидывают. Кто взял средства и не вернул? Те, кто непонятные реквизиты скидывают, звонят с мобильных телефонов и обманывают честных граждан Российской Федерации. Именно эти существа и являются мошенниками. Я ни у кого ничего не прошу. Ольга Михайловна. Я за нее. Ольга Михайловна. А. Вы живете в заблуждении, к сожалению. А вы живете без мозгов, и чё? Нет, я живу со своими мозгами, замечательно существует. Да? У меня такой ситуации сомневаюсь я в этом очень, пока мозга не обнаружено. Зря. Так вот, мошенники, это те, кто берет средства, тратит и не возвращает. Зачем мне задуматься о том, что мне предлагает человек без мозгов? Зачем мне это надо? Напоминаю, ведется запись разговора. И что? Которой я могу прийти в правоохранительные органы, да? Написать еще и жалобу. Отлично. На вас. Под запись разговора официально заявляю, что в Эвересте, который является самой помоечной конторой из всех коллекторских контор, работают попрошайки, хамки, мошенники и вымогатели. Вперед! Достаточно вам? А все, кроме Ольги Михайловны, такие, да? Я не работаю в Эвересте. Ольга Михайловна умница. Ольга Михайловна умница. Да, Ольга Михайловна. Ольга Михайловна набрала у нас... Золотой человек. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас посчитаю даже. Раз, два, три. Что там, до шести слабо просто так посчитать? Семь кредитных компаний. Просто-напросто обманула. Да, обманула. Ну, прикинь, так Ольга можно было. Ольга Михайловна, средства ищите и оплачивайте. Зачем? Не люблю. Я вы люблю же перестанете звонить. Умными людьми. Вы же люблю перестанете мне звонить в Эверест, если я оплачу. Не, ни в коем случае. Платить за кредитованность не перестанем. Вот поэтому зачем мне лишать себя такого удовольствия? Будем общаться. Да, В конце каждого разговора надо пообещать вымышленную инспекционную комиссию. До свидания. Нет, я вас не отпускаю. Run. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, компания Кредит 911 по поводу Александра Сергеевича. Может, как у вас можно? Не знаю. Насколько я знаю, он не находится на территории Российской Федерации. А где он? Говорите громче, вас плохо слышно. Я не могу говорить громче. Ну, а если я вас не слышу? Я не знаю, как-то азбукой Морзе мне передайте сообщение. Не владею азбукой Морзе. Очень жаль, неподготовленно подошли к работе. А что там, горлышко болит? Много кричали на кого-то? Ошибаюсь очень сильно. Ошибаюсь? А что такое, депрессия клиническая или что? Что с голосом? Что за умирающая лебедь? Зачем вас? Зачем вы говорите, что вы не слышите? Вы же прекрасно не слышите. Ну, вы там еле-еле мямлите там чего-то. Плохо слышно вас. Женщина, я прекрасно слышу, что успокойтесь уже. Я не успокоюсь. Я вас очень прошу, пожалуйста, вытащите посторонние предметы изо рта. И тогда будет все понятно, мне все слышно. Нет, я никогда не разговариваю сама собой. Я разговариваю с собеседником на обратном конце провода. Женщина, ну вот видите, прекрасно слышите. Что же вы мне тут говорите, что вы не слышите? Я говорю, что я вас плохо слышу. Я не говорю, что я вас не слышу вообще. Вы там чего-то мямлите там себе. Что такое? Опухоль мозга мешает говорить? Или в чем дело? Что такое? Женщина, прекратите с собой разговаривать. Я еще раз повторяю. Я не с собой разговариваю. Прекратите делать вид, что вас не существует. Я так понимаю, мне попозже позвоню, да, когда вы успокоитесь и придете. Да, я всегда буду с вами только так разговаривать. Вы что хотели-то? Денег вам заплатить? Сколько? Сколько надо денег? Да, вы очень культурная, воспитанная. Сколько денег надо? Привет, привет. Сколько надо денег? Сколько денег? Я заплачу, сколько надо? Что она больше вас не хватит. Денег сколько заплатить? Не хотите? Кредит 9-1 рублей. Перезвоним вам чуть. Не хотят денег. Странные вы. Очень-очень странные. Денег сколько? Run. Алло. Здравствуйте. Да, слушаю. Анна Яковлевна. Кто спрашивает? спрашиваю, это сама Стена. Да, представьтесь. Хорошо, вспоминайте, как вас зовут, и ждите следующего звонка. Я говорю, да, представьтесь, оглохла, что ли? Run.